Василий Головачёв. Перехват. 1. Этот сон снился ему с незначительными вариациями уже третий раз, что само по себе говорило о необычности явления. А если учесть работу Никифора, то и вовсе уж казалось издевательством над привычным образом жизни. Стогов служил начальником пусковой бригады космодрома «Восточный» и действительно ездил на работу на машине, проживая в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома в поселке Циолковский, где обитали практически все сотрудники космодрома, а также охранники, полицейские и службисты спецгруппы ФСБ. От дома до космодрома было всего 5 километров, и Никифор преодолевал это расстояние на своем «Лексусе» за 10 минут. Сон же состоял вот в чем. Никифор ехал на машине ясным днем по улице какого-то города и привычно слушал новости по радио. Машин было мало, что озадачивало, так как даже в небольшом городке Циолковский их всегда хватало и нередко возникали пробки, поэтому он не сильно отвлекался и лишь злился на дырки в асфальте улиц, вызывающие растущий в душе гнев на российские дорожные службы. Внезапно городской пейзаж изменился. Машина выбралась на шоссе и помчалась с увеличивающейся скоростью, хотя водитель не давил на педаль газа. Поток авто тоже резко увеличился. Приходилось лавировать, избегая столкновений, а затем машина и вовсе перестала слушаться руля. Напрасно Никифор крутил баранку из стороны в сторону и судорожно давил на тормоз. Лексус несся все быстрее, не подчиняясь командам, и в конце концов врезался в столб ночного освещения. Проснувшийся Никифор поплелся в ванную, чтобы принять душ и успокоиться. В голову стукнулась шальная мысль. Все это неспроста. То ли он упустил что-то важное из виду в своей повседневной деятельности, то ли кто-то предупреждает его о грядущем изменении в жизни. И то, и другое вполне могло оказаться реальностью, отчего душу охватило мерзкое ощущение совершенной когда-то ошибки и захотелось освободиться от негатива стандартным способом – глотком водки или коньяка. Но он игнорировал это легкое решение, хотя бутылка коньяка стояла в баре нетронутая, предназначенная для гостей. Во-первых, Никифор никогда алкоголь не употреблял ни в каком виде. В молодости он увлекался парашютным спортом, запрещавшим алкогольное опьянение напрочь. Режим стал сначала рефлексом, потом инстинктом, и даже в компаниях с друзьями он предпочитал вместо пива и водки морс или, в крайнем случае, квас. Пришла еще одна мысль, практическая, но связанная с размышлением о снах. Во-первых, если взять за основу идею, что сны с перехватом управления машиной – предупреждение, то стоит покопаться в памяти, отыскать схожие сюжеты и прикинуть последствия происшествий другого масштаба. Второе. Надо посоветоваться со специалистами. Третье. Обязательно подготовиться ко всем неожиданностям, кои могут стать фатальными, если не внять голосу интуиции. Недаром же существует пословица «Кто предупрежден, тот вооружен». Приняв решение, быстро соорудил завтрак. Яичницу с помидорами, кофе, бутерброд с сыром. И пока ел, вспоминал случаи из собственной жизни, начиная с институтских времен. Никифор закончил МАИ. И до нынешнего дня. Стогову недавно исполнилось 30. После института он начал свою трудовую деятельность на авиазаводе в Томске, потом служил в спасательном подразделении ВКС, 3 года протрубил на Байконуре и вот уже год как работал начальником пусковой бригады космодрома «Восточный». То есть рост присутствовал несомненный, хотя и практически исключающий личную жизнь. Никифор так и не женился. Ни одну из девушек, с которыми он заводил знакомство, не восхитила перспектива постоянно ждать мужа из долгих командировок. Так он и добрался до Циолковского, получив от руководства трехкомнатную квартиру, где основной мебелью до сих пор оставался диван, стол в гостиной, книжный шкафчик и 4 стула. Впрочем, по этому поводу Стогов никогда не переживал, считая, что все впереди. Он был молод, силен, энергичен, креативен, по мнению начальства, осторожен и умел предвидеть опасность, что не раз позволяло без потерь выбраться из сложных передряг. Жизнь на космодроме била ключом, требуя постоянного внимания, и не оставляла времени на тоску, а выпадавшие минуты свободного времени Никифор тратил на встречи с соседом, начальником спецчасти Валерием Валентиновичем Болтышевым, полковником ФСБ, также служившим на космодроме, играя с ним в шахматы и в гусарика, или обсуждая инициативы вышестоящих персон вплоть до правительства, бодрые реляции которого радикально расходились с российской действительностью. Кроме того, Стогов изредка встречался с другом Васей Бояковым, бывшим хакером, а ныне уважаемым IT-спецом на службе в ракетных войсках. Вася жил в Циолковском, но работал, точнее служил, не на космодроме, а в ракетной дивизии с пусковыми установками «Булавы». Познакомились они случайно, год назад, во дворе, когда Никифор помог Васе завести машину в лютый мороз. У того был немецкий Volkswagen. Жил Вася по соседству, в доме напротив. И с тех пор они дружили, сойдясь на почве холостой жизни, редко, но с удовольствием встречаясь в городском кафе «Восток». Случаи, подобные тому, что явились в снах, у Никифора уже были. По крайней мере, 3-4 раза он оказывался в ситуациях, когда у его транспортных средств лопалась шина. Велосипед в детстве не в счет, хотя, с другой стороны, почему нет? И он чудом успевал выбраться из аварии невредимым. Припомнился и случай на космодроме, когда интуиция подсказала ему остановить пуск ракеты. Это был «Союз-2 МТШ», забитый под завязку спутниками связи. И катастрофы не случилось. За это его сначала хотели уволить, потом дали премию, которую он потратил на ремонт кухни. Так почему бы не принять сны за подсказку интуиции? Ведь сегодня предстоит запустить в космос не просто ракету со спутниками, а корабль «Орел» на борту новенькой «Ангары» тяжелого класса. И не куда-нибудь к МКС, а к Луне. Что же получается? Сон говорит, останови запуск. «Бред», — выговорил Никифор с кривой усмешкой. «Ну а вдруг не бред?» — пришла следующая мысль, погасив усмешку. «И если не бред, то что делать в этом случае?» Одеваясь, он окончательно убедил себя в трезвости мышления и начал действовать, еще не осознавая последствий возникшей проблемы. Сначала позвонил Васе Боякову. Айтишник не сразу понял друга. «Хочешь сказать, что тебя собираются зомбануть?» «Да ладно», — рассмеялся Никифор. «Начитался фантастики. Никто за мной по пятам не ходит. Но вот тебе вопрос на засыпку. Можно отследить того, кто пытается перехватить управление машиной? Существуют такие методы? Или это тоже фантастика?» «Методы существуют», — заверил его Вася. «Сетевое картирование, облачные треки. Но это если конкретно знать характеристики компа твоей тачки». «Речь не о моей машине». «О чьей?» «О компе космодрома». Вася присвистнул. Его бледное лицо в линзах очков с дополненной реальностью — такие вижен-системы стали потихоньку вытеснять мобильные гаджеты — искривилось. «Ты предлагаешь мне хакнуть комп Восточного?» «Да не хакнуть, а наоборот вычислить того, кто попытается хакнуть. Разницу чуешь?» Вася поскреб пятерней макушку. «Жесть». «Значит, не поможешь?» Не сдержал разочарования Никифор. «Тогда извини, что разбудил». «Я не спал, подожди. Идея хорошая, хотя я никогда ни о чем подобном не слышал. Может заинтересовать начальство». «Оно тут при чем?» «При том, что вся мощная компьютерная машинерия у меня на базе. Дома только ноут классный, но решение такой задачи не потянет. А чтобы мне разрешили подключить всю систему с облаком, нужно попросить разрешения у начальства». «Я бы не хотел вмешивать сюда космодром». «Скажи своему полковнику Сидорову, что есть угроза нашей сети». «Ладно, давай», — согласился Никифор. «Но для этого мне все равно нужны характеристики вашего компа и пароли входа. Без этого ничего не получится». «Понял, постараюсь скинуть». Никифор сменил номер и позвонил соседу. Полковник Болтышев ответил после минутной паузы. Стогов вспомнил, что главный ФСБшник космодрома в отпуске, но было уже поздно. Пришлось извиняться. «Разбудил Валерий Валентинович. Простите ради бога. Вы, наверное, на морях отдыхаете?» «Дома, отсыпаюсь», — пробурчал полковник, похожий на религиозного анахарета. Узкое лицо, губы полоской, прямой нос, мощный лоб и горящие голубизной глаза. Никифор всегда завидовал облику соседа, выражающему цельный образ мужчины. Свой лицевой набор, квадратное лицо, пухлые губы и нос картошкой, казался ему слишком бабским. «Еще раз простите, позвоню позже». «Говори, раз уж начал». Минут пять Никифор объяснял соседу свою идею. По мимике полковника, Вернее, по ее отсутствию нельзя было судить, какое впечатление произвело на него сообщение собеседника, однако ответил он к облегчению Никифора вполне адекватно. «Не преувеличиваешь? Это действительно возможно?» Вася сказал, что вполне реально. Эксперименты уже описаны в интернете. Болтышев кивнул. Приятеля своего соседа он знал, пару раз встретившись с ним у дома. «Ладно, работай. Я поговорю кое с кем, созвонимся». «Только учтите, Валерий Валентинович, у нас всего 6 часов на все маневры. Старт «Орла» назначен на 13:00». «Не гони лошадей!» Лицо Болтышева в вижен очках растаяло. Никифор потер ладонь о ладонь, хваля себя за красноречие, и помчался к машине, стоявшей на охраняемой стоянке возле дома. 2. Городок Циолковский возник на берегу реки Большая Пёра, притока Зии, еще в 1961 году под названием Углегорск. Никакого угля, конечно, в его окрестностях не добывали, название же поселению дали в те времена ради соблюдения секретности пребывания в этом месте ракетной дивизии. Углегорском он пробыл до 2015 года, после чего стал Циолковским, что было связано со строительством космодрома «Восточный», первые сооружения которого появились неподалеку в 2010 году. В момент переименования в Углегорске насчитывалось всего 33 жилых здания. В нынешние времена город разросся вдвое, и теперь его инфраструктура укладывалась в 60 с лишним зданий и сооружений, не считая железнодорожных путей и автомобильных дорог, а проживали в нем более 10 тысяч жителей. На самом же космодроме сначала был построен один стартовый комплекс, 1С, с которого состоялся первый пуск «Союза» в апреле 2016 года. Затем состоялись другие запуски. В 2022 году была достроена вторая очередь стартовых комплексов, а в 2023-м — третья, для сверхтяжелых ракет «Ангара». «Орел», новый российский космический корабль, был закончен в 2022 году, но долго дорабатывался и испытывался, после чего, побывав на орбите, дошел до ума и в этом году должен был отправить к Луне трех космонавтов — Юлия Буркина, полного тезку известного томского писателя, 33 лет, в качестве командира, 27-летнего Романа Злотника и 36-летнего бортинженера Мерзаяна Панова-Фаткуддинова. Никифор их всех знал, так как не раз встречался в центре подготовки космонавтов при кластере основных строений космодрома. Свое рабочее время Никифор проводил в здании КИП, командно-измерительного пункта, откуда шло непосредственное управление запуском ракет. Однако не раз бывал и в административном корпусе, и в центре подготовки, и в деловом центре, и непосредственно на стартовых позициях. В данный момент он, захваченный своей идеей, сразу спешил в КИП, где уже царила деловая атмосфера, как и всегда перед стартом. Первым делом Стогов проверил, как идет процесс накачки баков ракеты топливом, поскольку все его компоненты являлись очень агрессивными жидкостями. Топливо закачивали в баки непосредственно перед стартом. Убедившись, что все идет нормально, поднялся на второй этаж здания, где располагался вычислительный центр, переговорил с начальником дежурной смены Витей Кисловым, с которым был дружен, и получил от него все данные о компьютере космодрома, затребованные Васей. Позвонил ему, передал пароли, коды и характеристики мощного вычислителя, равного по быстродействию компьютерной системе Центра обороны. После этого связался с Болтышевым. «Я уже в центре», — сообщил полковник. «Честно говоря, мало верится в твои фантазии, но случай такого рода, что лучше перестраховаться». «Спасибо, Валерий Валентинович», — обрадовался Никифор. «Как только начнется заваруха, я вам сообщу». «Сам узнаю, если она начнется. Подготовлю спецгруппу на всякий случай». Никифор снова занялся неотложными делами, вспоминая, не упустил ли какой-либо важной детали. Нашел-таки подзабытый пунктик плана, после чего позвонил командиру боевого охранения космодрома полковнику Сергиенко. «Иван Тимофеевич, какова обстановка над регионом?» Худой как жертв, седоватый, с цепким взглядом серых глаз, Сергиенко посмотрел куда-то себе за спину. Он, очевидно, находился на мониторе охраны периметра и проговорил через несколько секунд. «Напряга не наблюдаем». «Мне нужен верхний обзор». «Дроны кружат». «Я не о дронах». Еще пауза. «Над Амуром висит китайский спутник Джунсин-10. Над Курилами чисто, но от Японии летит к нам американец Глобал Хаук». «Вот это меня и беспокоит». Сергеенко пожал плечами. «Стандартная процедура. Они всегда следят за нами во время запусков, что америкосы, что японцы, что китайцы». «Да, но сегодня мы посылаем корабль к Луне». «Первый раз, что ли?» «До этого стартовали беспилотные ракеты, а сейчас первая экспедиция с экипажем. Мы для них суперконкуренты. Не замесили бы чего». «Стогов, успокойся, мы не дремлем. Я держу связь и с ракетчиками, и с зенитчиками. Ни один комар не пролетит, не то что дрон или ракета». «Если бы расчет был только на комаров», — улыбнулся Никифор. «Ладно, Иван Тимофеевич, если что заметите, свистните». «Непременно», — пообещал Сергеенко. «Комар», — мысленно произнес Никифор. «Дрон, ракета. Нам они действительно не очень-то страшны, а вот кибератака — это настоящая задница». Он еще раз позвонил Баякову. «Все в порядке», — отозвался Вася. «Взяли под контроль». «Как твое начальство?» «Оно ни хрена не понимает в облачных технологиях, так что не мешает. Ты уверен, что нас хотят хакнуть?» «Да не уверен я», — с досадой признался молодой человек. «Уже сам жалею, что панику развел. Терпи теперь. Сам-то уверен, что успеешь отбить вторжение. Счет пойдет даже не на секунды, а на доли секунды». «Не дыми», — жизнерадостно хохотнул Вася. «Мы не зря хлеб с маслом жуем». В 12 часов состоялось прощение космонавтов с обслуживающей бригадой и начальством из Москвы. Сопроводить старт прилетели делегации во главе с министром промышленности и секретарем Совбеза. Нервы Никифора, натянутые до предела, начали сдавать, но в данный момент от него уже ничего не зависело. Оставалось только ждать, что он и делал, глотая чуть ли не каждую минуту минералку. В 12:45 космонавты поднялись на борт «Орла». В 13:07 начался отсчет. 3. Экраны во всю стену в зале обзора космодрома были установлены самые совершенные, с эффектом глубины. Поэтому казалось, что стены помещения отсутствуют вовсе, и люди, ленты столов с оргтехникой и экранами персональных компьютеров находятся под открытым небом. От корпуса КИП до стартовой позиции 3С было около 2 километров, поэтому башня и сама ракета с такого расстояния выглядели игрушечными. Но в экране операционной видеосистемы, отображающем стол и всю конструкцию стартового комплекса, ракета с белым модулем «Орла» на вершине производила сильное впечатление. Погода стояла как по заказу. Ясное голубое небо почти без облаков, температура воздуха плюс 20 градусов, ветра нет, благодать. Порадовавшись этому обстоятельству, Никифор доложил в подмосковный ЦУП о готовности ангары к старту. «Начинайте!» — разрешили ему. Стукнул первую секунду метроном. «Вася?» — дунул в усик рации Никифор. «Не мешай!» — ответил айтишник. Прозвучало «старт». Откинулись башни поддержки и обслуживания. Из-под бетонной чаши стола ударил огненный вихрь. Под равномерную капель радиосопровождения ракета начала подниматься. 100 метров, полет нормальный», — сообщил зам Никифора Арсений Павлович Дементьев голосом Левитана, сообщавшего в войну о наступлении советских войск. «Хоть бы пронесло», — пробормотал сам себе Никифор, сложив пальцы крестиком. «Но не пронесло». 4. Это случилось на 43-й секунде подъема, когда ангара достигла высоты в 60 километров. Сначала замолчал Дементьев, потом закричали операторы первой линии контроля. «Команда не прошла! Сбой в системе связи! Сбой управления!» Никифор похолодел. «Арсений, в чем дело?» «Не понимаю», — растерялся побледневший Дементьев. «Не проходят сигналы. Компьютер ангары не подчиняется». Никифор схватил микрофон. «Юлий, переходите на ручное или катапультируйтесь!» Последние модели кораблей были оборудованы спасательными модулями, и в экстремальной ситуации ими можно было воспользоваться. «Полный блэкаут!» — ответил командир экипажа. «Комп выбросил красные огни. Такое впечатление, что произошел перехват управления». «Кем?» «Не имею понятия». «Ангара падает?» «Нет, мы поднимаемся». «Подъем продолжается», — подтвердили операторы. «Это же невозможно», — заикнулся Дементьев. К Никифору торопливо приблизились посланцы из Москвы. «Что происходит, милейший?» — резко осведомился секретарь совбеза. «Перехват», — выговорил одеревеневшими губами Никифор. «Вы с ума сошли?» «Какой еще перехват?» — добавил своим характерным, сиплым, больным голосом плешивый министр промышленности. «Кто мог позволить себе перехватывать нашу ракету?» «Американцы», — сказал Дементьев. «Или китайцы», — подхватил подоспевший Болтышев, одетый в летнюю джинсовую безрукавку и белую рубашку. «Я звоню министру». «Какому? Тут хватает министров». «Обороны». «Подождите». Никифор вызвал Баякова. «Что у тебя?» «Хрень», — коротко ответил айтишник. «Конкретнее, твою мать!» «Не ори, действительно фигня какая-то, мы ловим странные хвосты». «Кто перехватил управление ракетой?» «Впечатление такое, что трек уходит в небо». «Над нами китайский спутник». «Нет, это не Китай». «А кто?» «Дай пару минут». «Какую пару? Ракета вот-вот начнет падать». «Жди», — отрезал Вася. «Черт!» Никифор едва не швырнул очки на пол. «Что происходит?» Навис над столом секретарь совбеза. «Ракета летит к Луне». Никифор с трудом преодолел желание выругаться. «Но под внешним управлением». «Вы с ума? Угон?» Удивился Болтышев. «Обалдеть! Кто это экспериментирует? Если не китайцы, то, может быть, террористы?» «Мне передали не китайцы. Но их спутник над нами». «Нет». «Что значит нет? Откуда ты знаешь?» «Пуск сопровождает Вася». «Баяков?» «Мы заранее подготовились». «К чему?» «К хакерской атаке. Он утверждает, что перехват управления осуществляется сверху». «Ну правильно, со спутника». «Нет, выше». «С МКС, что ли? У них нет такой аппаратуры». Вася попросил пару минут. «Значит, это вы затеяли эксперимент?» По-своему понял речь Никифора секретарь совбеза. «Вы представляете последствия? Я же вас под трибунал!» «Подождите, Аркадий Борисович!» Остановил секретаря Болтышев. «Стогов ни при чем. Кто-то перехватил управление Ангарой, и это не китайцы и не космонавты на МКС». «А кто?» «Скоро узнаем». 5. Вася не ответил ни через 2 минуты, ни через 5. Лишь позже стало известно, что начальство айтишника приказало ему не заниматься ерундой, и он вынужден был отказаться от идеи вычислить злодеев, хакнувших программу управления полетами космодрома. Ангара вышла на орбиту, однако не пошла по рассчитанному маршруту вокруг Земли, а направилась дальше в космос, минуя МКС. На космодроме началась тихая паника. В зал КИП набилось столько народу, что Болтышеву пришлось прибегнуть к услугам охранников, чтобы вывести посторонних, жаждущих понаблюдать за полетом по экрану, хотя ракета с модулем «Орел» уже была не видна невооруженным глазом. Видели ее только камеры беспилотников сопровождения и радары контроля. Из ЦУПа то и дело требовали прояснить ситуацию, но Никифор мог только раз за разом констатировать один и тот же факт. Ракета летит к Луне, космонавты целы и невредимы, и даже могут общаться с наземными службами, однако не управляют полетом. А кто вмешался в запуск российским кораблем, оставалось тайной. Версий было всего две – американцы либо китайцы. И для тех, и для других Россия являлась конкурентом, неожиданно проявившим прыть в развитии космонавтики и все-таки достроившим корабль. Мешало версиям приблизиться к реалистичности лишь одно соображение – убрать конкурента в данном случае можно было намного проще, устроив диверсию во время запуска. Но ракета взлетела и продолжала путь, что сбивало с толку всех специалистов и службу безопасности. Через полчаса к Никифору подскочил взапревший Болтышев. «Звонят китайцы». «К кому?» — не понял молодой человек, впервые в жизни испытавший невиданный шок. «Подойди к нашему блоку». Удивленный Никифор обошел вторую линию мониторов и остановился у отдельной группы столов, за которыми работали операторы спецчасти ФСБ. Ему сунули дугу с наушниками и очками. Перед глазами сформировалось лицо молодого китайца, слегка похожего на Джеки Чана. «Добрый день», — заговорил он по-русски. «Мне лазлишили предупредит». Никифор не сразу догадался, что слово «лазлишили» означает «разрешили». «Кто вы?» «Заместитель начальника Синса генерал Ло Чжуанлун». «Очень приятно». «Синса» означало «Китайское космическое агентство» — CNSA, и Никифор по долгу службы знал его директора. «Прошлый год мы потеряли Луна модуль НИАО». «Я слышал об этом». «Действительно, СМИ всего мира год назад вовсю обсуждали потерю китайцами автоматического вездехода, доставленного к строящейся китайской лунной базе, но подробностей Никифор не знал». «Какое отношение имеет...» «Терпение, коллега. Управление модулем было перехвачено неизвестными силами. Луна кто-то есть, кроме нас». Никифора бросило в жар. «Что вы сказали? Почему же не сообщили всем раньше?» Китаец усмехнулся. «Безопасность, однако». «Ясно. Значит, вы считаете, что нашу Ангару...» «Готовность — любой вариант. Удачи!» Изображение заместителя главы Синса исчезло. Никифор снял наушники, глядя перед собой ничего не видящими глазами. «Стогов, очнись!» — потряс его за плечо Болтышев. «Что он сказал?» Никифор слепо вылез из-за стола. «Кажется, я понял». «Да говори же!» «Надо сообщить на борт Орла». «Что?» «Управление ракетой перехватили селениты». «Не пари чепухи!» — взорвался полковник. Шок прошел. Голова стала ясной. Никифор нашел глазами секретаря Совета Безопасности, торопливо приблизился. «Аркадий Борисович, управление перехватили...» «Ради бога, не смейтесь, я в своем уме. Китайцы предупредили, что их автоматический вездеход на Луне год назад тоже перехватили...» «Кто, черт побери?» Налился кровью глава совбеза. «Зеленые человечки». 6. Орел долетел до Луны через 45 минут после того, как преодолел атмосферу Земли, без остановок, под управлением чьей-то воли, название которой не имело значения. Главное крылось в том, что эта воля знала, что ей требуется, и просто-напросто взяла российскую ракету в каршеринговую аренду, по словам Васи Баякова. Уже после того, как Орел благополучно прилунился, в российский подмосковный центр управления космическими полетами пришло сообщение на двух языках. Русском и китайском. «Благодарим за прекрасное транспортное средство, которое необходимо нам для передислокации. Вернем, как только закончим необходимые процедуры в Солнечной системе». Только это сообщение, посланное с поверхности Луны неизвестно кем, и спасло Никифора Стогова от трибунала. И он мысленно пожелал перехватчикам удачи.